Глава 5. Прежде чем открыть глаза, понимаю, что подушка подо мной слишком жесткая. Видимо, спала в одной позе, поэтому она вся и примялась. Что-то заставляет меня напрячься, а именно стук размеренного сердцебиения. Открываю глаза и понимаю, что это никакая не подушка, а мужская грудь. События сегодняшней ночи быстро проносятся у меня в мыслях, и я приподнимаю голову чуть вверх, чтобы посмотреть на его высочество. Не спит. Генри не спит и смотрит на меня чуть прищуренным взглядом. Видимо, тоже только проснулся. «Прости». Спешно говорю я, приподнимаюсь, чтобы убрать полностью свое лицо с его груди. Понимаю, что еще моя нога закинута на его, словно обнимая. «Прости». Добавляю еще раз и увеличиваю между нами пространство, стараясь откатиться на противоположный край кровати, благо она широкая и позволяет это сделать. «За что ты извиняешься, Агата?» — спрашивает Генри таким голосом, который мне еще не доводилось слышать. Видимо, это его сонная хрипотца. «За то, что использовала тебя в качестве подушки». Стараюсь пошутить я, пытаясь не сгореть со стыда. «Агата Эдерли, да что это с тобой? Ведь я уже спала вместе с ним. И спала не в таком смысле. Я же обещал, что не уйду», — серьезно произнес он, отчего мне стало еще более неловко. «Спасибо. Искренне благодарю его. Кстати, должна заметить, что сейчас вид у него куда более лучше, чем был сегодняшней ночью. Круги под глазами и синяки, как по волшебству, растворились. Сам вид у принца расслабленный и здоровый. Должно быть, сегодня выспалась не только я, но и он. В дверь стучаться, и только я собираюсь сказать, что нельзя, как она открывается. Смысл тогда вообще было стучаться? На пороге появляется Трой, который открыл рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыл его, когда наткнулся взглядом на нас. Светлые даже не хочу знать, как это выглядит со стороны, и что он там подумал. Наверное, я стала красная, как помидорка, потому что лицо будто стало гореть от стыда. «Понял», — кивнул Трой, ухмыльнувшись. «Зайду попозже». Он скрылся за дверью так же быстро, как и появился на пороге комнаты. Я даже не успела ничего сказать в ответ. «Мне сегодня снова предстоит уехать», — проговорил Генри, и я посмотрела на него. «Чтобы избавиться от кошмаров, тебе нужно перестать винить себя, Агата». «Я не знаю, как это сделать, Генри», — призналась я, а принц встал с кровати. «Тебе нужно уставать физически. Тогда у тебя не останется сил на то, чтобы думать о чем-то», — сообщил его высочество. «Так ты сможешь засыпать крепко и не видеть сны». «Хорошо», — я кивнула, отмечая, что стоит попробовать данный вариант. «Спасибо за советы и за то, что остался». Генри криво улыбнулся и после покинул комнату. Мое сердце от чего-то забилось быстрее, и я решила поспешно встать с кровати и направиться в ванну. Да уж, внешний вид оставляет желать лучшего. Волосы все растрепались, а глаза заплаканы от ночных слез. Лицо слегка опухло. Я умылась, сгоняя остатки сна, и почистила зубы, после чего вышла из ванной. Сегодня меня ждала очередная тренировка с Троем и Алексеем, поэтому я оделась, завязала волосы в хвост и спустилась вниз. Завтракали мы вчетвером за тихими разговорами. В какой-то момент я поняла, что эти люди делают для меня многое, как и Кейрон. Не представляю, как отплачу им за это. После завтрака Генри уехал, как и говорил. На тренировке Трой обрадовал меня тем, что у нас она будет совмещена с Алексеем. Мне предстояло с помощью своих видений предвидеть действия Троя, а Алексей контролировал этот процесс. В итоге, спустя сотую попытку, у меня получилось полностью отразить атаку Троя. В тот момент я была на пределе, вся запотевшая, уставшая и с растрепанными волосами. Видения с каждым разом стали появляться быстрее. Отпустили меня только ближе к вечеру, я буквально поплелась в комнату, чувствуя, как ноют все мышцы. Набрала теплую воду в ванной и еще около часа лежала в ней, наслаждаясь этим коротким мгновением блаженства в моей жизни. Сегодня в доме останется только я и Трой. Алексей уехал и вернется через 2 дня, а Кейрон прибудет завтра. Я даже отказалась от ужина из-за сильной усталости, поэтому сразу легла в кровать и мгновенно уснула. Кошмары сегодня мне не снились. Видимо, принц был прав, и усталость поможет помочь с ними. Прошла неделя. В физическом плане я за эти 7 дней устала так, как никогда в жизни не уставала. Даже когда пытались выжить с рот. Думаю, что Трой настоящий садист. Он тренировал меня до тех пор, пока я просто ложилась на снег и смотрела в небо, не в силах больше пошевелиться. Правда, все равно ему благодарна, потому что кошмар мне не снились. Мне совсем ничего не снилось. Я приходила в комнату и моментально засыпала. Мой рукопашный бой стал определенно лучше, чем был до этого. Метать ножи теперь получается более-менее нормально. Я научилась контролировать видение благодаря Алексею. Конечно, это происходит все еще недостаточно быстро, но прогресс есть. Также отныне умею вытеснять читающего из своих мыслей. Оказалось, все намного проще, чем я себе представляла, потому что у меня появилось одно слово, с помощью которого могу вызывать видение. Рот. К нему пришла далеко не сразу. Сначала полагала, что слово «ахры» будет действовать лучше, но они пугают меня не так, как смерть девушки. Был еще лес. Там, где все началось, но оно тоже не подошло. Таким методом я перебрала не меньше 1000 слов, но именно Рут подошло. После этого у меня стало получаться предугадывать моменты, когда Алексей собирался влезть мне в голову. Мы практиковали это днями, и я всегда должна была быть начеку. Также тренировались, когда Алексей уже был в мыслях, и я пыталась предвидеть, какой приказ мужчина отдаст мне, чтобы его не допустить. Керен последние 6 дней жил с нами. С ним мы ходили прогуливаться по территории, много разговаривали. У него получалось рассмешить меня и постоянно вызывать искреннюю улыбку. Я расспрашивала у него про академию и то, что там происходит. Ничего нового. Он тренировался в свободное время со мной, когда меня не мучил Трой. Как-то я даже застала тренировку Троя и Кейрона. Первый выиграл у второго, уложив его, как и меня, на лопатки. Наверное, в тот момент у меня отпала челюсть. Но Кейрон быстро ретировался и в следующем бою взял реванш, одержав победу так, что у них была ничья. Генри хоть и говорил, что приедет через несколько дней, но этого не случилось. Я не спрашивала у других, где он и почему не приезжает, ведь понимаю, что Генри все-таки принц. Да и подозрительно это будет, если его не будет ни в академии, ни во дворце. Сегодня настал важный день. День моего возвращения в академию. Алексей уехал утром, сказав, что мы еще встретимся с ним. Он будет заглядывать в академию периодически. Чтобы мое возвращение выглядело правдоподобно, то мне стоит выглядеть соответствующе. Если ты вернешься вся чистая в такой одежде, то никто и не поверит, что ты была все это время за стеной, — проговорил Трой, оценивая мой внешний вид. «Да, зажившие раны еще можно объяснить», — заметил Кейрон. «Тем, что Ахра и Рут их лечили, когда ты была в плену, Агата, но ты выглядишь слишком хорошо». «Звучит как плохой комплимент», — улыбаясь и смотря ему в глаза, сказала я. «Это обязательно?» Я посмотрела на грязный участок земли, где нет снега. Кейрон специально открыл портал сюда, где зима не такая снежная, как у нас. «Да!» В унисон проговорили они. «С учетом того, когда ты пропала, было еще сыро и грязно, то одежда должна выглядеть так же», — продолжил Кейрон. «Ладно», — нерешительно согласилась я. «Не нужно кататься в грязи?» — ребята кивнули. «Стоит объяснять, на что это было похоже?» Я легла на землю и по склону медленно начала катиться вниз, чувствуя, как от грязи и сырости моя чистая одежда постепенно намокает и пачкается. Опавшие листья прилипают к одежде и путаются в волосах. Когда я скатилась, то встала и оглядела себя, услышав голос Троя. «Недостаточно. Еще минимум 3 раза». Закатив глаза, но не став спорить, вернулась наверх склона и повторила так 3 раза. Теперь грязь не только на одежде, но и на руках, и даже лице. «Весело тебе?» — спросила я, прищурившись и заметив радостное лицо Троя. Кейрон же любезно пытается сдержать улыбку. «Немного. Результат хороший, но нужны 2 штриха». «Каких?» Трой подошел ко мне и внимательно смотрел меня. «У тебя должно быть и объяснение смерти Рут, Агата. Если ты дралась с Сахаром, то должны быть относительно свежие раны, а не 2-недельной давности». Я метнула взгляд в сторону Кейрона, на что тот лишь кивнул, подтверждая слова Троя. «Ты хочешь ранить меня?» «Естественно, совсем немного». Я тяжело вздохнула, но кивнула. «Ничего, раны, которые нанес мне Трой, не сравнятся с настоящими ранениями от Ахров. Что мне нужно делать? Не оказывать сопротивление. Я буду аккуратен», — серьезно заверил он и достал нож из штанов. Трой порезал мне руку в районе плеча, порвав кофту и куртку. Еще один порез на бедре более глубокий, отчего я зашипела и попросила минутку. Последний был совсем небольшим на левой скуле, чтобы отвлечь внимание от моего достаточно отдохнувшего вида. Помимо ранения, Трой помог растрепать мне волосы, для этого перебросив 5 раз через себя. К этому я привыкла на наших с ним тренировках, поэтому не против, и порвал одежду в нескольких местах. После проделанной работы Кейрон открыл портал, ведущий нас обратно в дом. Мы провели там еще около 3 часа, чтобы обсудить оставшиеся моменты и подождать, пока грязь немного на мне застынет. Например, то, где Кейрон обнаружил меня. «Будем исходить из того, в какую сторону ты направлялась». «Противоположно от стены, Кейрон», — кивнув, вспомнила я. «Да, поэтому в том направлении, только дальше 200 км, я тебя и нашел. Снега там за это время выпало не так много. С этим тебе повезет, поэтому замерзнуть насмерть тебе не грозило бы. Но лицо должно быть все равно красноватым, поэтому нас ждет часовая прогулка на свежем воздухе перед портацией в академию», — сообщил мужчина. Через 30 минут я уже стояла на крыльце дома и обнималась с Троем, благодаря его за помощь и за то, что ухаживал и приносил еду. «Еще увидимся», — он указательным пальцем стукнул мне по носу. «Не унывай там и помни, что ты боец». Я лишь слабо улыбнулась на его реплику. Кейрон открыл портал, и через несколько секунд мы оказались там, где я примерно должна была быть, если бы выжила и продолжила путь. По моему телу тут же побежали мурашки, и это не от холода, а от тех воспоминаний, словно я вновь осталась одна в лесу, убегая от смерти. «Извини, Агата, но мне нужна твоя куртка». Кейрон протянул руку, чтобы я ее отдала. «Ты должна хотя бы легкое переохлаждение получить». «Хорошо», — с неохотой произнесла я, снимая верхнее одеяние и отдавая Кейрону. «Теперь мурашки уже от холода». Мы медленно пошли по лесу Харроса. Солнце скрыто за облаками, поэтому обстановка выглядит совсем мрачной и унылой. Листвы на деревьях практически нет, но лес более густой, чем там, где расположен дом. Из моего рта вырывается пара, сама начинаю незаметно дрожать. Из-за раненого бедра я теперь начала прихрамывать. «Ты уверена, что хочешь вернуться, Агата?» — задал вопрос Кейрон, смотря с болью и жалостью в глазах. «Уверена, Кейрон», — утвердительно ответила я, а зубы отправились в пляс. «Генри предлагал же вариант не возвращаться. Я не хочу врать ни родителям, ни сестре, ни друзьям. Наверняка они переживают и мучаются вопросами, где я и жива ли». Дрожащим голосом стала говорить это. «Не могу поступить так с ними. Тем более я не собираюсь высовываться и привлекать внимание императора». «Боюсь, ты уже его привлекла», — произнес он, как и Генри тогда. «Будь аккуратна с императором, и если он захочет узнать подробности, то говори большую часть правды». Я кивнула. «Я все еще присутствую на ваших тренировках у профессора Пиранс, поэтому мы будем с тобой видеться там. В более редкие времена, как сейчас, когда меня нет в академии, то там есть Мия. Ты можешь ей доверять, Агата. Она поможет, если нужно будет». «Мы с ней не особо общались». «Ей можно верить», — повторил Кейрон. «Только не перепутай ее с Лией. Последняя не в курсе причастности Мии ко всей сложившейся ситуации». «Я вернусь в одежде Мии. Не поймет ли Лия, что это одежда ее сестры, а не Рут?» — задала очередной вопрос. «Нет». Когда час прошел, то я перестала чувствовать кончики пальцев рук и ног. Губы мои посинели, со слов Кейрона, а кожа так и осталась покрыта мурашками. Мистер Саргард отдал грязную куртку, которую я тут же надела. «Должен еще предупредить, Агата, что мы перенесемся на территорию Академии, а не сразу в кабинет Маргариты», — сообщил он, держа меня за плечи. «Потому что на ее кабинете стоит защита. Она может снять ее только в момент прибытия императора, но не в других случаях, поэтому мне придется пройтись по академии», — додумалась я и завершила за него. «Да, я мысленно отметила, что сейчас вторая половина дня, и у большинства заканчиваются занятия, поэтому все будут пялиться. Ладно, это в любом случае неизбежно. Чем быстрее все начнется, тем быстрее закончится. А завтра? Завтра о моем возвращении уже все забудут». «Как будешь готова, то я создам портал», — сказал Кейрон. Я собралась с мыслями, возвращаясь в прошлое, когда мы с Рут только сбежали от Архов и представляли, как вернемся в Киралиус. Сейчас я буду делать это без нее. Видимо, на моем лице что-то отразилось, потому что Кейрон притянул к себе и обнял, поглаживая по волосам. «Ты справишься, Агата», — прошептал он, — «а я буду рядом, не сдерживая в кабинете Маргариты эмоции. Говори, как есть». По моей щеке скатилась одинокая слезинка, которая останется здесь, как и все, что было связано с моим пребыванием в лесу Харроса. «Постараюсь», — тихо проговорила и отстранилась. «Я готова, Кейрон». Он кивнул и взмахнул пальцами рук, отчего тут же образовался портал. Мы зашли в него. Агата Эдерли возвращается к прежней жизни, хотя сама я больше никогда не буду прежней.